Глава 10. Мудрейшая. «Так ты не знаешь, да?» Мудрейшая склонила голову на бок и прижала книгу плотнее к груди. «Твоя мама — чистейшая, дочь равновесия, а отец — вор, сын хаоса. Я это прекрасно чувствую. Единственные персонажи, которые смогли сбежать из мифов, зачали ребенка. Очень неожиданно, особенно если вспомнить, что чистота погибла из-за вора. Да? Я сын Алекса и крестного отца из-зади Египта с бессмертного, пробормотал я, не зная, что и думать. Может, мудрейшая, как и сам Борис, немного сумасшедшая? Ну да. Алекса — реинкарнация чистоты, а бессмертный — это вор. Да. Мудрейшая застыла. «О, вот как!» «Чистота через свою ученицу рассказала мне о трещине. Значит, скоро мир духов сотрясут перемены. Да?» «Что? Какая трещина? И как бессмертный может быть вором? Сколько ему тогда лет?» «Мне казалось, что я потихоньку схожу с ума. О чем вообще говорит эта женщина?» «Сколько лет? Сама не знаю. Полагаю, несколько миллионов. Да?» Я опустился на каменную ступень и постарался успокоиться. «А пробоина она в стене мира духов. Если стена сломается, то пустоты станет больше. Законы генезиса нарушатся». «Какие законы?» — устало уточнил я. «Законы, по которым работает наш мир», — удивилась мудрейшая. «Что за странные вопросы?» «Мама предупредила тебя, что в стене мира духов пролом, так?» — резюмировал я. «Да». «И это приведет к нарушению законов генезиса?» «Да». «Какие будут последствия?» «Не знаю». Мудрейшая пожала плечами. «Может, мир духов распадется на части, или наоборот, избавится от лишних оков. Но одного пробоя не хватит, чтобы вызвать такие перемены. Скорее всего, произойдут небольшие сбои в работе приставок и духов. Могут нарушиться пути душ, через которые смертные перерождаются. Или еще что-нибудь. Не знаю». Чем больше мудрейшая говорила, тем больше я начинал сомневаться в адекватности воли. Сбои в работе духов? Я даже представить себе такое не могу. «В общем, твоя мать просила позаботиться о тебе». Мудрейшая окинула меня задумчивым взглядом. «Я очень редко появляюсь перед людьми. В последний раз это было, когда потомок безумного пришел. Да?» «Стойте!» Я поднялся и отряхнулся. «Вы сказали, что воры чистота сбежали из мифов. Что это значит?» «То и значит. Все персонажи мифов были созданы, чтобы мир духов заработал. Хаос, порядок, равновесие. Все они погибли, выполнив предначертанное, как и их дети. Но вор сумел сбежать, а чистота переродилась. Лишь они вдвоем вырвались из сценария». «Кем были созданы эти персонажи?» — спросил я, не зная, что и думать. «Вполне возможно, что воля, оставленная мудрейшей, несет чепуху. Но если она говорит правду, то...» «Нет, поразмышляю над этим позже». «Не знаю», — покачала головой мудрейшая. «Ответы в центре галактики. Именно там находится ядро, которое отвечает за законы мира духов». «Ну, или отца своего можешь спросить, вдруг он что-то знает». Я потер лоб и выдохнул. «Ладно, пора приступать к главному. То, о чем говорит воля, пока слишком нереально для меня». «Моя мама просила вас помочь, да?» «Да?» — мудрейшая склонила голову в другую сторону. Я посмотрел на нее и продолжил. «Но как именно вы мне поможете? Позволите повысить навыки?» «Я дам тебе возможность. Создам идеальные условия, но как сильно ты продвинешься, зависит от твоего таланта и способностей». «Готов?» «Нет», — выпалил я. «Скажите, мудрейшая, чем отличается грандмастер от мастера?» «Нелегкий вопрос». Мудрейшая задумалась. «Ответ на него одновременно прост и сложен. Знаешь, почему демон или небесный не способен за короткое время подняться на высокий ранг?» «Нет». Потому что ранг — это не просто сила или талант. Это совокупность уникального мышления человека, его внутренних переживаний и эмоций, его опыта использования духов и многих-многих других факторов. Проще говоря, это жизненный опыт. Вот ты, квазимастер ножа. Сколько тебе лет понадобилось, чтобы добиться такого? Когда ты взял нож в руки в первый раз? 6 лет, пробормотал я. Именно. Ты уже знаешь, что мастер — это интуиция. Я нахмурился. Мастер использует навыки подсознательно, поправил я. Интуиция, мудрейшая подняла палец. А грандмастер, ты любишь музыку? Не особо. А я вот люблю. Я родилась незрячей и не могу видеть мир. Но часто я представляю, как он выглядит. Деревья с шершавыми листьями и вкусным запахом, соленое море и ветер, громкие птички. И мне помогает музыка. Но что такое музыка, знаешь? Нет. Музыка — это эмоция. Музыка — это чувство. Без эмоций и чувств музыка не обладает глубиной. Она не затрагивает душу. Понимаешь? Да. Не особо. Я потер лоб. Можете попроще сформулировать или показать на примерах более близких мне. Ой, какой ты скучный. Мудрейшая фыркнула. Ни капли романтики. И я промолчал. «Ладно, объясняю для тупых», — сдалась мудрейшая. «Грандмастер может, используя духов, имитировать другие направленности. Превращать воду в огонь, песок в ветер, пространство в сталь. Теперь понимаешь?» «Да, вроде». Я ничего не понимал. Вспомнилось, как Пердик управлял своим песком. Каждая песчинка влияла на пространство, но тогда я подумал, что старик просто объединил свои силы. «А гроссмейстер?» — спросил я с надеждой. Мудрейшая поморщилась, но ответила. «Гроссмейстер полностью подчиняет себе направленность в мире духов. Как и духов 5-го ранга, 2 гроссмейстера в одной направленности не может быть. Если ты захочешь стать гроссмейстером времени, то тебе сперва придется убить отца, только тогда это станет возможным». «Понял? Больше нет вопросов?» «Расскажите про направленности», — поспешил попросить я. За последние несколько минут мудрейшая поделилась со мной настолько ценной информацией, что я даже ее стоимость представить не могу. «Направленность? Она и в аду направленность. Что о ней говорить?» «Все, иди давай». Мудрейшая махнула рукой, и меня сорвало с места, я на огромной скорости понесся в серебряный столб, вокруг которого плавали лестницы. Не успел испугаться, как очутился внутри. Меня охватил озноб, и я оказался в центре огромной площади, которую окружили 3 гигантских духовных кролика. Клац! Один из них ударил меня зубами, и я закричал. От укуса зверя по моему телу поползли кровавые раны. Они стремительно расширялись. Плоть разрушалась, кости ломались. Боль сводила меня с ума. Я чувствовал, как от моего тела остается полуразрушенный скелет, но и он со временем исчез. А затем я снова материализовался в центре площади, в окружении 3 духовных кроликов. На одних рефлексах отскочил назад, в руке появился фантомный нож. Мозг еще не успел отойти от недавней смерти. Сбоку мелькнуло что-то белое, передо мной появился маленький красноглазый кролик, белый как снег. Он раскрыл зубастую пасть и укусил меня за палец. И сделал это с такой скоростью, что я отреагировать не успел. От маленькой царапины поползла ранка и начала меня заживо пожирать. Я снова заорал от боли, махнул ножом, отсекая поврежденную руку. Но рана продолжала расширяться и углубляться. Из-за боли у меня все перед глазами почернело. Я упал на землю и покатился, пытаясь облегчить страдания. Но это не помогало. Я снова погиб в мучениях. А затем еще и еще. На 5-й раз я даже не сопротивлялся, полностью отдался боли, пытаясь прочувствовать расширение ран. Если я прав, таким нехитрым способом мудрейшая предлагает мне изучить навык ножа. Раз за разом, умирая, я все больше проникался восхищением к духовным кроликам. Эти звери с помощью своих зубов создали невероятный навык. На 15-й попытке я смог остановить распространение раны. Не знаю как, подсознательно получилось. Но духовные кролики, увидев это, впали в бешенство и закусали меня до смерти. На 20-м перерождении все изменилось. Только появившись, я отпрыгнул назад, спасаясь от удара большого кролика, затем увернулся от маленького, создал фантомный нож и метнул его. Духовный кролик, готовый прыгнуть на меня, замер, а затем по его телу расползлись тысячи тонких полосок, и он взорвался кровавыми ошметками, окатывая меня горячей кровью. Я рассмеялся, как безумный. Снова взмахнул ножом, и второй духовный кролик взорвался. Затем третий. Мелкий успел укусить меня, но я подавил распространение раны и последним ударом ножа убил его. У меня получилось. Я осознал, как использовать силу зубов, и стал мастером. Не успела радость от победы схлынуть, как я оказался в другом месте. На вершине горы напротив другого духовного кролика. Только этот был более 30 метров ростом. Его розовая шерсть мягко колыхалась на ветру, а рубиновые глаза пристально следили за мной. Я, задрав голову, смотрел на это чудовище. Кролик открыл пасть. Над ним появился 100-метровый прозрачный образ синего кролика. И в следующее мгновение на меня обрушилась гигантская молния, которая за мгновение распылила мое тело. Я сразу понял, что встретился с полноценным грандмастером зубов. Но второго шанса увидеть это чудовище в действии мне не дали. Я очутился в другом месте и в другом теле. Сперва я растерялся и не понял, что нахожусь в теле змеи. Но это чувство подозрительно быстро прошло, и я начал ощущать себя так, будто родился змеей. А в следующее мгновение в меня вцепились острые когти орла, чьи перья были такими же голубыми, как небо. Мощный клюв ударил меня в голову, убивая наповал. И я снова переродился змеей. Но на этот раз бросился прочь, однако меня снова поймали и убили. Я не паниковал. Благодаря прошлому испытанию я стал мастером ножа и даже увидел действие и силу грандмастера. Если я не ошибаюсь, то в этом мне дают шанс научиться скрытности змей, и я не намерен упускать его. Во время третьей попытки я совершенно случайно наткнулся на своего собрата-змея. До столкновения с ним я его не видел. Змей зашипел, взбешенный моей наглостью. И в следующую секунду нас обоих сожрали голубые орлы. На четвертое перерождение я не стал тревожить собрата змея и попытался разглядеть его, но не смог. Следующие 10-15 попыток я искал других змей, но находил их только задев. Однако вид того, как они выбиваются из скрытности, помог мне лучше понять их способность. Змеи не только запечатывали свой запах и сливались с камнями, но и отводили чужие глаза. Даже змеиный взгляд не мог сосредоточиться на них. Осознав это, я перестал искать змеи и попытался сконцентрироваться на собственных ощущениях. И мало-помалу у меня получалось скрываться. Я научился прятать запах и смог поменять цвет кожи и даже, по-моему, успешно отводил глаза. Но орел все равно находил меня, хоть ему и требовалось гораздо больше времени. Мне пришлось снова искать собратьев и пытаться понять, в чем дело. С трудом удавалось сохранять трезвый рассудок, постоянные смерти сильно раздражали, но один плюс – хотя бы боль не такая адская, как с кроликами. И смерть быстрая, а не мучительная. После нескольких попыток я, наконец, начал догадываться, в чем кроется главный секрет. Змеи использовали свободных духов. Я увидел это совершенно случайно, когда решил хвостом растормошить змею и смахнул с ее тела маленького духа, похожего на блоху. Поискав на своем теле, я нашел целых трех духов. Все они были маленькими, жили на моей коже или во рту. Следующие две попытки я потратил на то, чтобы почувствовать их и использовать. Один дух помогал резко ускориться, второй во время укуса усиливал мою пасть и укреплял зубы. Я легко отхватил половину тела своего собрата-змея. А вот третий выглядел как серый лист, усиливал все навыки скрытности. Наконец, используя его, мне удалось успешно скрыться от орла. Пространство изменилось. На этот раз я просто завис в космосе. У меня не было тела. Передо мной висела гигантская планета с поясом астероидов. Я попытался оглядеться, но не смог. Пришлось висеть и ждать, любуясь планетой. А затем у меня чуть челюсть не отпала. Пояс астероидов неожиданно превратился в гигантскую змею, которая юрко поплыла прочь, оставляя после себя полупрозрачные следы от рывков. А в следующее мгновение я оказался над островом в теле птички. Как и в прошлый раз, у меня легко получилось привыкнуть к новому телу. Я сделал пару взмахов крыльями, все еще думая о том гигантском змее в космосе, и переродился, даже не понял, как погиб. Лишь на третью попытку до меня дошло, что сверху падает смертоносный дождь, каждая капля которого легко проламывает череп такой маленькой птички, как я. Новое испытание развивало способность уклоняться. Уже наученный опытом, я сразу же начал искать сородичей. До меня только сейчас дошло, что я за такое короткое время стал мастером скрытности и мастером ножа. Невероятное достижение. У остальных демонов на это уходят десятилетия. А большинство, и потратив всю жизнь, не могут добиться подобного результата. Первого собрата-птицу я нашел быстро. Он летел за мной. Белый, как снег, размером с кулак. Круглый, с двумя парами мохнатых крылышек. Выглядит забавно, если не обращать внимания на клюв. Длинный, изогнутый, острый, как нож. И небольшие коготки стального цвета. Что-то мне подсказывает, что с помощью этого клюва и коготков можно запросто прикончить человека. А дальше я сосредоточился на уклонении. С каждой новой попыткой я пролетал чуточку больше расстояния, но дело было не в улучшении моих навыков, а в том, что я знал заранее, куда упадет следующая капля, и мог просчитать траекторию своего полета. Вспомнив прошлый опыт, я поискал на своем теле духов и быстро отыскал сразу несколько. В клюве, на лапах и двух одинаковых духов на спине между крыльями. Они выглядели как белые маленькие паучки. Эти два духа усиливали мою чувствительность в несколько раз, я заранее чувствовал боль в том месте, куда падала капля дождя. Дух в клюве предназначался для атаки, при активации я выстреливал тонкими иглами. На правой лапе дух укреплял когти и увеличивал их размеры, а при активации духа на левой лапе когти покрывались ледяной коркой и от них веяло морозным паром. Разобравшись со всеми духами, я начал гораздо лучше уклоняться от капель дождя и понемногу понимал, как работают паучки. Помогало и то, что я мастер-духотворец. Через 10 попыток я уже спокойно уклонялся от дождя, умело лавируя между смертоносными каплями. После 20 минут без смертей я с удивлением отметил, что стал не только мастером уклонения, но и квазимастером полета. Сейчас, если я приобрету дух для полета, то мне не понадобятся недели и месяцы, чтобы научиться летать. Сразу после этой мысли окружающая реальность поплыла, и я снова оказался в космосе. 7 гигантских космических крейсеров поливали лазерами одну точку. Присмотревшись, я понял, что смертные пытаются убить космического зверя. Черную птицу, очень похожую внешне на ту, в теле которой я был. Птица летела, легко уклоняясь от града выстрелов. Казалось, что лазеры пролетают сквозь зверя, не нанося ему вреда. Птица подлетела к первому кораблю и раскрыла клюв. Оттуда выстрелил белый луч, уничтожая крейсер. Вспыхнули тюльпанами взрывы, из кораблей вылетели тысячи юрких ракет. Смертные использовали более мощное оружие. Но птица вылетела из эпицентра, как ни в чем не бывало, и ударила лапой по второму космическому судну, превращая то в груду обломков. Я с раскрытым ртом смотрел за этой невероятной битвой. Неужели это картина реального сражения? 5 уцелевших космических кораблей попытались сбежать, но птица догнала их и разрушила один за другим. Затем космический зверь неожиданно устремился ко мне и застыл напротив. Размером вдвое больше взрослого человека, с черными проницательными глазами, он, не мигая, уставился на меня. Я, не понимая, что происходит, попытался отступить, но у меня не было тела. Птица резко рванула ко мне и втянулась в мою несуществующую голову. Мир померк, боль пронзила виски. Я, раскрыв рот в беззвучном крике, растворился во тьме.